Глава 21. Рэндалл протянул чек через барьер. Бухгалтер, человек натренированный, не выказал ни удивления, ни интереса. Как-никак клиенты его были в большинстве люди состоятельные. Рэндалл, не столь натренированный, не мог совладать со своим лицом. Оно то и дело расплывалось в нервную улыбку, точно его за веревочку дергали. Картину Тинторетто, без промедления отправленную на аукцион в Сотби, купила Национальная галерея, оставив с носом нескольких американских покупателей к великому удовольствию культурной публики. Цену удалось поднять достаточно высоко. На следующий день Рэндалл получил от отца чек. Выйдя из банка, Рэндалл шел по улице как слепой, нащупывая в кармане новенькую чековую книжку. Чувство освобождения владело им так полно, что он еле держался на ногах. Словно он раздулся до невероятных размеров, и в то же время весь костяк, все прочные части были из него вынуты. Он плыл по воздуху, как огромный неуправляемый аэростат. У него не было никаких желаний. У него даже не было желания увидеть Линзи. Было роскошное, прямо-таки восточное ощущение, что она к его услугам, но видеть ее не хотелось. Да она и сама из некой стыдливости устроилась так, чтобы в день преступления не быть в Лондоне, словно знатная дама, что надменно и брезгливо сторонится места, где по ее приказу совершается насилие. Да, это было насилие, и Рэндалл им упивался. После того разговора с отцом ему казалось, что он провел весь разговор во сне, склонил чашу весов в нужную сторону, сам того не сознавая, и, решив, будь что будет, чувствуя, что им распоряжается неподвластная ему сила, даже не тревожился о том, как воспринята его затея и будет ли она осуществлена. Благая весть дошла до него в немногих словах. Чек сопровождался лаконичной запиской, аккуратным почерком Хью. «Милый Рэндалл, при сём прилагаю». Но истинные чувства и мнение отца по этому поводу уже не интересовали Рэндалла. У него было ощущение, что он убил отца. Ощущение, не лишённое приятности. Ведь этим он самому себе прибавил жизни. Он вскочил в такси и дал шоферу адрес. День еще только начинался. На Джермен-стрит он вошел в магазин и заказал себе полдюжины рубашек из лучшей полосатой фланели. Приказчики обращались с ним почтительно, почти что любовно. Они как будто знали. «Теперь все пойдет по-новому», — думал Рэндалл. «Теперь до конца моей жизни все будет по-другому». Он вышел из магазина в каком-то экстазе. Даже образ Линзи растворился в огромном золотом сиянии, испепеляющем, как видение божества. Неудержимо улыбаясь, он вошел в бар и влил в свое парящее, туманное существо две порции виски, обращая на внешний мир не больше внимания, чем амеба, заглатывающая добычу. Тут у него наконец шевельнулась мысль, где бы позавтракать, и перед глазами мелькнули заманчивые вывески Прюнье и Бульстена. Он выбрал Бульстена и без всякого ощутимого перехода очутился в полумраке этого изысканного ресторана перед тарелкой с сочным бифштексом. Кларет, как по волшебству, появившийся вместе с бифштексом, был самого высокого качества. Официанты говорили тихими голосами, как херувимы подле восставшего из гроба Христа. После завтрака он каким-то образом перенесся в пейзаж Ренуара, небесный вариант Хайд-парка. И тут ему взбрело на ум навестить Эмму Сенс. Эта мысль разом сбросила его с облаков на землю. Но на земле он стоял гордо, как великан. Он придет к Эмме, придет и отпразднует победу над Эммой, и тяжесть свалится с плеч, цепь будет разбита. Только это ему и требовалось еще для полного счастья. После того, как Рэндалл дал толчок событиям, которые столь блистательно оправдали полученный им от Линзи наказ подумать практически, между любовниками воцарилось странное молчание. Словно они затаили дыхание, пока на старте отсчитывали 5, 4, 3. И когда Линзи объявила ему, что едет в Лестер, как всегда в это время года, повидаться с матерью, они не обменялись многозначительными взглядами, хотя оба знали, что вступают в священную и опасную пору. Рэндалл не посвятил ее в свои планы, хотя понимал, что своим пророческим тоном и скромно победным блеском в глазах дал понять, что планы у него имеются. С тех пор он получил от нее только открытку и не знал, прочла ли она в газетах новость о Тинторетто, а если прочла, то поняла ли ее значение. Главное же, он не знал, говорила ли она с Эммой. Это сомнение, раз возникнув, отрезвило его и больно укололо. В последние дни, когда совершалось символическое убиение его отца, когда шли, словно во сне, поиски золотого Грааля, он как-то не думал об Эмме. Под конец он перестал думать даже о Линзе. Подобно мистику, который ищет великое анти-я и обнаруживает, что в конечном счете есть только он сам, Рэндалл в результате всех своих духовных усилий оказался в краю чудесного одиночества. А между тем Эмма тоже продолжала существовать, да еще как властно, с какой затаенной угрозой, это он внезапно почувствовал сейчас, приближаясь к оглушительной сутолоке площади за воротами парка, его потянуло совершить еще одно убийство. Перед больницей Святого Георгия был цветочный ларек. Рэндалл остановился. Розы, удлиненные, туго скрученные бутоны на длинных стеблях, повергли его в уныние. Зонтики, а не цветы. Их и розами ты не назовешь, эти жалкие недоноски, наскоро кое-как произведенные на свет, подневольные циничной природой на потребу капризному рынку, обреченные завянуть без внимания на чьих-то ночных столиках или быть игрушкой в беспокойных пальцах разряженных девиц. И на секунду все окружающее исчезло у Рэндалла из глаз. Он видел только склон холма в Грейхеллоке. Красный, лиловый, желтый от несметного множества пышных, безупречной формы дамасских роз и центифолий. Потом с мрачной решимостью он все же купил букет несчастных, безуханных лондонских роз и еще подумал, что они маленькие, острые, похожие на груди у девочки. Но это навело на мысль о Миранде. Он подозвал такси. Уже почти наступило обычное время чая, обычное время идти к Эмме и Линзе, то есть обычное в прежние дни. Его потрясло, как бывает в первые дни войны, до чего далеко эти прежние дни уже отодвинулись в прошлое. Прежние дни ушли безвозвратно. Никогда больше он, войдя в эту гостиную, не застанет их обеих вместе, за вышиванием, не увидит, как чайный столик заезжает углом в широченную юбку Эммы. Он подумал об этом с ужасом, с непонятной грустью и с ликованием. Война началась. Позвонив, он подумал, но ведь ей придется самой открыть дверь. На секунду сердце сжалось от сострадания, и подумалось, не зря ли он пришел. Но в следующую минуту, когда он увидел Эмму, ничего не осталось, кроме прежнего страха, притяжения, непонимания и неприязни, которые когда-то, сливаясь воедино, придавали ей некое очарование, теперь же ощущались порознь и беспрекрас. Эмма, казалось, не особенно ему удивилась. Она сказала: «Ах, это вы, Рэндалл, входите». И зашаркала обратно в гостиную, а следом за ней потянулся дым от сигареты «Глуаз». Без Линзи гостиная казалась пустой, непривычной, и он словно впервые сообразил, что никогда не видел Эмму без Линзи, никогда не видел Эмму одну. Смиренным жестом он положил розы на столик. Эмма уже уселась в свое кресло и устремила на него живой, но невеселый взгляд. «Какой вы милый, что меня навестили. А главное, что пожалели меня, покинутую. Виски хотите? Мне без моей забавницы что-то и с чаем возиться неохота». В Рэндалле снова заговорила расслабляющая жалость. Он уже хотел было отказаться от виски, потом решил, что убийца не к лицу стыдится такой малости, как проявление дурного вкуса, и достал два стакана. Он подумал, понимает ли она, что это конец? Эмма продолжала словоохотливо. «Я беспардонная, малат эмагенер. Но, право же, я чувствую себя беспомощной, когда за мной некому присмотреть. Избалована я, конечно». Рэндалл налил виски и подал ей стакан. Она как раз взялась за новую сигарету, он поднес ей зажигалку, дал закурить. Руки их сошлись, он поймал на себе ее взгляд, пытливый и мрачный. В том, что он видел ее без Линзи, было что-то непристойное. Точно он видел ее голой и грозной, конечно, и жалкой тоже, но грозной. И он подумал, она сама привела меня сюда. Каким-то колдовством выманила из гущи Лондона. Это она меня позвала. Эмма не сводила с него глаз. Ее кудрявые волосы спутались, выглядели непричесными, как будто она уже начала превращаться в покинутую всеми старуху. Юбка ее была усыпана пеплом, переполненная пепельница сыпала окурки к ее ногам. Но любопытный нос был нацелен на Рэндла, как кинжал, а губы иронически насмешливо растягивались, предвещая улыбку. «Я сегодня получила премилую открытку. От нее», — продолжала Эмма. Но сказала она это рассеянно, словно думая о другом. Рэндл удивленно взирал на нее, и не успел он сообразить, что с самого прихода не сказал ни слова, как Эмма спросила. «Вы что же, Рэндл, проглотили язык?» Рэндл шел к ней с намерением сразу сказать «Линдзи моя», но оказалось, что у него нет наготове слов для такого сообщения. То, что произошло, не так-то легко выразить словами. Он выдавил из себя: «Я тоже получил открытку». Вышло жалобно и глупо. Эмма, которая изучала его, вся подавшись вперед, теперь откинулась в кресле и сказала: «Вы бы поставили цветы в воду, раз уж были так любезны, что принесли их. Неприятно видеть цветы без воды, вы не находите?» Рэндл вскочил, схватил розы и вышел на кухню. Здесь он сел и закрыл лицо руками. Наверное, он еще пьян. Не может быть, чтобы эта немота и путаница в мыслях шли только от Эммы. Видимо, его недавний опыт убийцы не научил его тактике разрушения, которая сейчас требуется. Он жадно напился воды и посмотрел на себя в зеркало. Болван болваном. Он нашел вазу, налил ее до краев и запихнул в нее цветы. Гадость какая, уже вянут. Им так и предназначено было остаться бутонами. У них, наверное, и нет сердцевины. И тут он увидел висевшее за дверью пальто Линдзи. Это его ошеломило. Он глядел на пальто и строил догадки, не успевая облекать их в слова. Как могла Линдзи уехать без своего пальто? А может, она не уехала? Но открытку-то он получил. Погода теплая. Она могла и не взять пальто, захватить только легкий плащик. Потом возникла бредовая мысль, что Линдзи где-то здесь, в квартире, прячется. Она где-то здесь и ждет, когда Эмма весело велит ей выходить, как девочка, которую волшебник превратил в куклу. Или ждет и не намерена показываться. Он поставил вазу на стол. Он вышел в переднюю и огляделся. Дверь в гостиную закрыта. Он заглянул в столовую, потом тихонько отворил дверь в комнату Линдзи. Пусто, но тикают часы, и кажется, будто кто-то здесь есть. Рэндл поежился и отступил. Сделал два шага, отделявшие его от спальни Эммы, и открыл дверь. Большая, вещая комната с итальянским освещением и широкой кроватью под красным покрывалом. И не шелохнулась. Не было Линдзи, не было безмятежного ангела в углу. Он еще впитывал в себя эту настороженную пустоту, когда заметил, что Эмма наблюдает за ним с порога гостиной. Рэндл встретил ее взгляд, прикрыл дверь и пошел за розами. Когда он вернулся в гостиную, она уже опять сидела в кресле. «Вы не думайте, ее здесь нет», — сказала Эмма тихо. Мысль, что Эмма разгадала его сомнения, была невыносима. Он почувствовал, наконец, что на помощь ему поднимается слепая ярость. Сказал почти грубо: «А я и не думаю». «Так зачем же было заглядывать в мою спальню?» «Послушайте, Эмма», — начал Рэндл, — «я пришел сказать вам, что вашей с Линдзи жизни пришел конец. Я забираю Линдзи». Он не вполне сознавал, какие слова произносит, и, сказав их, не был уверен, получилась ли у него связная фраза. «Да», — сказала Эмма, — точно ожидая продолжения. «Значит, смысла не получилось». Он начал еще раз. «Я пришел сказать, но разве Линдзи вам не говорила?» «О чем?» — захлебнулся Рэндл. «О нашем уговоре». «Каком еще уговоре?» «Относительно вас? Черт!» Рэндл встал и ухватился за спинку своего стула. Сбитый с толку, испуганный, он смутно сознавал, что у него отнимают центральную роль в этой сцене. «Никакого уговора не может быть». «Теперь не вы с Линдзи решаете, как будет, а мы, Линдзи и я. Уж в этом-то я уверен». Эмма спокойно на него посмотрела. «Сейчас вы, по-моему, ни в чем особенно не уверены. Но вы не волнуйтесь, Рэндл, все будет хорошо». «Это вы мне советуете не волноваться?» Голос его зазвучал громче. «Понимаете, когда я увидела, как обстоит дело в Грейхеллоке...» «При чем это здесь?» «Если вы, черт возьми, ездили туда обследовать мои семейные обстоятельства, ну что вы...» «Лучше выразить это как-нибудь по-другому», — сказала Эмма просто. «Да сядьте вы, милый. Не нервируйте меня. Смотрите, вы и к стакану не притронулись». Рэндл стоял перед ней, раскрыв рот. Он думал, эта женщина говорила с Энн обо мне. она ползала по всему Грейхелоку, оставляя следы, как улитка. Она даже до Энн добралась, даже Грейхелок у меня украла. Он сказал, почти крикнул. «Да вы понимаете, что говорите? Или вы с ума сошли?» «Это не важно, Рэндалл. И очень вас прошу, не кричите. Это не важно. Не следует брать на себя роль провидения в чужой судьбе. Все равно из этого ничего не выходит». Она говорила разочарованно, но как-то безразлично. «Эмма», — сказал Рэндалл и, приподняв стул, трахнул его передними ножками о пол. «Не притворяйтесь, что это ваших рук дело. Это сделал я. Да-да», — сказала Эмма успокаивающе. «Во всяком случае, не будем из-за этого ссориться. Сядьте, сын мой. Ведите себя приличнее и не портите мне вечер». Рэндалл обуяло бешенство. «Есть что-то, в чем ее необходимо убедить». «В чем необходимо убедить себя? Есть что-то, чего нельзя дать ей украсть», — он сказал. «Лишитесь вы теперь своей забавницы. Это вам не понравится». Эмма только произнесла чуть слышно. «Рэндалл, Рэндалл, сдается мне, что вы пьяны. Что скажет Линдзи, когда узнает?» Рэндалл поднял стакан с явным намерением швырнуть его об пол. Слово «уговор» мигало перед ним, как неоновая вывеска. Он шваркнул стакан на стол и выбежал из комнаты, выбежал из квартиры на улицу и бежал до самого угла. Запыхавшись, он пошел шагом, говорил сам с собой и ругался. Он еще не совсем понимал, что случилось, но знал, что потерпел поражение. Эмма сумела создать видимость, будто и это решили, и это устроили она и Линдзи. Даже тут его оттерли, даже этот его поступок украли. Он, разумеется, понимает, что это только видимость, дешевый трюк. На самом-то деле все не так. А может быть так? До чего хитро, до чего искусно Эмма посеяла в его душе сомнения. Он никогда не поймет, никогда не узнает правду, никогда не будет спокоен. Странное душевное равновесие, которое он ощущал утром, было разрушено. Дикие сомнения и страхи нахлынули на него, закружили. Надо сейчас же позвонить Линдзе, надо повидаться с ней любым способом, сегодня же. Нельзя допустить, чтобы она вернулась в квартиру Эммы. Или она, в конце концов, вообще ему не достанется. Вся кровь в нем леденела от ужаса, а в голове вихрем крутились планы «скорей, скорей, сломя голову, лететь в Лестер». И среди всего этого, шагая теперь уже медленнее, он в силу какой-то адской механики испытывал еще и совсем иную, новую боль. Эмма разрушила его покой не только в связи с Линдзи, но и в связи с Энн, как будто этому ужасу его сейчас впервые заставили посмотреть прямо в лицо, и он со стоном вспомнил о том, от чего до сих пор отворачивался, что откладывал до этого времени своей преступной свободы, вспомнил о Миранде.